Эпилог. «Мам!» С трудом сдерживая раздражение, Лиля поправила вырез платья. «Что, мама?» Возмутилась женщина в ответ. «Ребенку нет еще и 4 месяцев, а вы устроили какие-то сомнительные гуляния. Хочешь, чтобы его кто-то заразил? Ты почему не записала его в детский сад?» «А прививки? Сколько раз я тебе говорила, сейчас не средневековье, чтобы умирать от дифтерии?» «Мамуль! У нас прекрасный семейный врач, и ты лучше меня должна знать, что Нику противопоказаны прививки». Решила остановить поток слов неугомонной родительницы. «Да? Да, точно», — удивилась женщина своей забывчивости, но сразу же обрела уверенность. «А что за имя дурацкое? Никитас!» «Это же ужас! Никитас Арсеньевич!» Девушка рассмеялась и про себя поправила «Арнарович». И рассмеялась еще громче. «Мам, сына назвали в честь прадеда Арсения!» Присев на край кровати, скользнула в золотистые туфли на шпильке. «А почему не в честь нашего прадеда?» «Боже!» — застонала в голос. «Гораст Арсеньевич, по-твоему, звучит лучше?» «Гораздо!» — скаламбурила мама и смутилась. «И зачем такие каблучищи? Ты же никогда не носила!» Лиля готова была зарыдать в голос. После преждевременного появления на свет внука мать не давала вздохнуть полной грудью. Пыталась контролировать каждый ее шаг, каждое действие, изводя миллионами советов и вопросов. «Мамуль, ты видела моего мужа? Я же где-то в районе подмышки у него болтаюсь. Хочу смотреть ему в глаза, а не на пуговицы рубашки». Тут женщина согласно крякнула и возражений не нашла. «Я все равно против сборища. Это опасно для малыша. Во-первых, праздник уже подходит к концу. Во-вторых, мамуль, он абсолютно здоров, прекрасно развивается». «Вот и я о том же. Мой внук никак не похож на недоношенного ребенка. Лилия, признайся честно, ты с Арсением спала, когда еще встречалась с Данилом?» «Ты встречалась с двумя сразу?» Женщина округлила глаза в испуге. «Мама!» — прикрикнула Лиля. Сжала губы, чтобы не наговорить грубости в ответ, и вышла из спальни. «Тогда или нет?» Елена Васильевна не сдавалась. «Да, мам, я спала со всеми, с соседями, бомжами и с футбольной командой нашего института», прошипела сквозь зубы. «И что волноваться о Нике, если он спит уже 3 часа? Найди, пожалуйста, папу и обвини его в чем-нибудь. Пожалуйста». Цокая каблуками, Лиля быстро пересекла коридор и вышла в холл 1-го этажа. «Иди ко мне!» Ар перехватил воинственно вышагивающую девушку. Затащил под массивную лестницу, скрывая ото всех в тени. «Помнится, кто-то меня обвинял в отсутствии праздника и прочей атрибутики». Смеясь, целовал, попадая губами в щеку, висок, даже нос, но никак не губы. «Я была не права!» Рявкнула Лиля в ответ и увернулась от настырных губ. «Прогони их всех!» Прошептала с мольбой в голосе. Прекратила метание и встретилась с оборотнем взглядом. «Нет, это послужит уроком, чтобы в следующий раз слушала, что говорят взрослые дяди». Лиля тихонечко заскулила и резко замолчала, наблюдая, как Елена Васильевна вышла в холл. Женщина немного задержалась, оглядываясь, и поспешно вышла на улицу через открытую дверь. Снаружи доносились звуки праздника. Музыка, веселые разговоры, звонкий смех и причитания Елены Васильевны, остановившейся на крыльце. «С ума сошли!» Женщина помчалась спасать мужа. «Ему уже хватит! Разве не видно?» Вскрикнула и чуть ли не побежала. «После обряда единения, обещаю, мы сразу же уйдем», произнес Арнар. «А может, ну его этот обряд, и сразу уйдем?» Лиля спаслась бегством и спряталась в своей спальне от вездесущих родственников, но и там ее нашла мать. Все девичьи мечты о белом платье, завистливых вздохах подружек и запоминающемся празднике старательно уничтожали родственники, которые исключительно из благих намерений давали ценные советы и высказывали свое мнение по любому поводу, начиная с советов по совместной жизни, ведь должны же женщина и ребенок иметь какие-то гарантии, и заканчивая перепланировкой сада. «Нет, моя девочка, я собираюсь разделить с тобой жизнь и не собираюсь ждать еще месяц. От кого прячемся?» Митя, перепрыгнув через перила второго этажа, приземлился напротив пары. «Ото всех!» — проворчала Лиля. «Ты бы не забывался, кто-то может заметить», — тихо прокомментировал Арнар. «Ничего они не заметят. Все на улице, пьют-с. Если что, скажу, что это больные фантазии на фоне принятия спиртных напитков внутрь человеческого организма». Не дожидаясь реакции, спросил. «А Эльку-то не видели? Такая вся загадочная стала последнее время». «Иди поищи. Скоро церемония», — прорычал Ар, теряя терпение, и указал жестом на дверь. «Ну что, готова? Пришло время. До полуночи 20 минут». «Нет, не готова». Лиля действительно переживала. Никто в семье Рокотовых не спешил посвятить в подробности ритуала, отвечая, словно сговорившись, «Тебе понравится». «Идем». Подхватив девушку на руки, Ар нырнул в скрытую от гостей дверь под лестницей. Не сбавляя темпа, быстрым шагом вышел с тыльной стороны дома. Девушка почувствовала твердь под ногами, только оказавшись в хвойном лесу. Ар бережно поставил Лилю перед собой, притянув спиной к груди. Излюбленная поляна с поваленным деревом была украшена белоснежными цветами и огромными свечами, расставленными по периметру. Лиля вздрогнула, когда на ее голову опустился венок из тонких гибких прутьев, переплетенных с душистыми травами, украшенный серебристыми цветами. В руках Веллы был почти такой же, за исключением цветочных бутонов. «Символ бесконечности», — подсказал Лили Ар, наклоняясь к сестре и подставляя голову. Пустынная поляна заполнилась оборотнями. Кто-то пришел в облике человека, кто-то в облике волка. Все члены стаи заняли строго отведенные места согласно их рангу и родству. Лео, как глава клана, вышел вперед и обратился ко всем. «Полной луны, стая!» Воздух вокруг становился вязким, атмосфера сказочности и даже мистичности заставляла сердце учащенно биться, прислушиваться к каждому звуку ночного леса и низкому голосу мужчины. «Сегодня, в ночь полной луны, мы объединяем две жизни и обращаемся к тебе, богиня!» С этими словами мужчина повернулся спиной к паре и лицом к полной луне, занимавшей чуть ли не все небо. Лиля напрягла слух, стараясь разобрать слова. Любопытство заставляло чуть податься вперед и сделать маленький шаг. «Не старайся, не поймешь. Это древний язык», — шепнул на ухо Ар. Голос Лео стал еще ниже, отдаваясь вибрации. Когда слова срывались на громкое рычание, пламя свечей, словно сговорившись, трепетало с силой, грозя ужалить стоящих рядом. Как только голос стихал, мерцание язычков пламени угасало, но не гасло полностью, а нежно тлело. Выкрик мужчины заставил языки огня ярко вспыхнуть и тут же потухнуть с шипением. Вздрогнув всем телом, взволнованно осмотревшись, Лиля теснее прижалась к груди Ара. По лицу, плечам и рукам порхали прохладные лепестки. Члены стаи проходили со спины и шептали благодарности богине Луне, Селени. Осыпали лепестками и травами пару. Волки подносили в пасти букеты, выполненные из тонких прутьев, и аккуратно клали к ногам. Когда последний волк занял свое место, Лиля могла поклясться, что луна вспыхнула ярче, в несколько раз. Затаив дыхание от восхищения и застыв в объятиях мужчины, благодарила Селену по-своему, шепча искренне «Спасибо». «Понравилось?» Теплое дыхание прошлось по нежной коже виска девушки. «Да», — ответила она тихо-тихо, не желая разрушать волшебный момент. «Теперь мы связаны навечно, одной жизнью и одной судьбой». «Ты решил меня окончательно запугать?» От эмоций руки Лили слегка подрагивали. «Нет, обрисовываю перспективы. Идем, наша программа праздника еще не окончена». «Куда идем?» Девушка обвела взглядом абсолютно пустую поляну. Она могла поклясться, что минуту назад здесь были все — Вэлла, Митя, Лео. Краем глаза заметила даже Константина. Он прижимался плечом к стволу дерева чуть в стороне. Но цветы и потухшие свечи не давали усомниться в произошедшем. «Сейчас узнаешь». Ар резво подхватил Лилю на руки и уверенно зашагал в непроглядной темноте леса. Скоро послышались веселые голоса гостей, но оборотень, перебежав освещенную поляну, нырнул вновь в тень. «Я решил, что сегодня нам будет удобнее в домике». Занес девушку внутрь и усадил в кресло. С громким скрежетом дерева о камень придвинул диван к двери. «Ты что делаешь?» Давясь смехом, Лиля смотрела на баррикады. «Перестраховываюсь». Арнар, демонстративно отряхнув ладони, добавил. «Не хочу, чтобы в самый ответственный момент зашла твоя мать и стала давать мне ценные советы». Передернул плечами от перспективы и, перегнувшись через спинку дивана, щелкнул замком. «Ее это не остановит», — с наигранной грустью заметила девушка. «Но задержит. Все, хватит болтовни». «А вот и наши молодожены!» — воскликнул Митир. Прошел мимо пары и первым занял место за столом. «Я делал ставки на ужин». Ловким движением он извлек тысячную купюру из кармана джинсов и, перегнувшись через стол, протянул Лео. Альфа довольно хмыкнул и убрал деньги в нагрудный карман рубашки Пола. «Жаль, что так мало проиграл». Лиля отвесила легкий подзатыльник парню и заняла место рядом с Арнаром. «Это тебе должно быть жаль, что дядька, так сказать, сдает позиции. Возраст, я понимаю». С чертинкой в глазах Мит наблюдал за реакцией. «Договоришься, щенок?» — рявкнул Ар. «Ну-ну, Мит», — включился в разговор Лео. «Посмотрю на тебя в его возрасте». Оба оборотня прыснули от смеха и обменялись лукавыми взглядами. «Цветочек, я так переживал, всю ночь не спал. И давно тебя кошмары мучают? Ты так испуганно стонала, что смогла перекричать сотню пьяных гостей». После этих слов над столом прокатился хохот, а Лиля опустила лицо, скрывая пылающие щеки. «Кхм-кхм, ладно», — откашлялся Лео. «Шутки шутками, а где Эля и маленький Ник?» «Спят», — на автомате ответила Велла. Ее тарелка так и осталась пуста, и, отпив глоток воды, волчица погрузилась в свои размышления. «Это правильно», — заметил Митя с полным ртом. «Что-то мне подсказывает, что скоро в доме будет еще мелкий. Пусть тренируется. Не зря же она ночами в лес бегает». «Не понял», — нахмурился Лео. Лиле пришлось изобразить удивление и не выдать своей реакции подругу. Митя скептически окинул взглядом присутствующих и хмыкнул. «Совсем ты нюх потерял, дядька? Да от нее же за 10 метров... Ай, не пинайся, цветочек! Сексом! Ай, цветочек! Ой!» Над столом повисла тишина. «Так ты знаешь и молчишь?» «Ничего я не знаю. Я если бы знала, то это не наше дело». Лиля уверенно встретилась взглядом с Лео. «Не увиливай, цветочек! Кто он?» С видом бабки-сплетницы Митя подался вперед. «Этого она мне не говорила». Щеки девушки вновь залила краска. «Хотел бы сказать, врешь и не краснеешь, но ты покраснела». «Не вру». «Врешь», — отзеркалил Митя. «Нет». Арнар и Лео следили взглядами за перепалкой, поворачивая головы то к Лиле, то к Митиру. «Да». «Нет». Велла громко хлопнула ладонью о деревянную столешницу и прервала спор. «Тихо! Ешьте! Я скоро вернусь». Волчица спокойно поднялась из-за стола и проследовала в холл. Взяла с консоли, расположенной перед огромным зеркалом, ключи от первой попавшейся машины. Не теряя спокойствия и собранности, волчица вела автомобиль по направлению к вампирскому улью. Ей нужно расставить все точки над «ё», побеседовав с князем темных. И чем быстрее, тем лучше.